Глава 43. Они пришли одновременно. Дядя мой и женщина с волосами цвета лютика. И вправду, никогда таких желтых не видела. Главное, ясно, что не крашеные. И цвет вот не золотой, не медовый, а именно желтый, насыщенный. И глаза желтые, круглые, личико округлое, брови. И все-то в ней округлое, мягкое, нечеловеческое. Бабушка? Да она моложе меня выглядит. Где вселенская справедливость-то? Хотя знаю, где-то там во вселенной. А дядя совсем не изменился. И Нива та же, разве что еще больше запылилась. И влезает он осторожно, явно оберегая ногу. Только свет стал ярче. И та другая его увидела, прищурилась, вздохнула и шагнула навстречу. «Между нами нет войны?» – спросила она, протягивая ладошку. И дядя принял ее очень осторожно, словно та была из хрусталя. «Нет», – согласился он, – «между нами нет войны, дева из леса». «Кьора!» – она робко улыбнулась. «Это означает ласточка». «Дмитрий». «У людей странные имена, но тебе подходят». А потом она повернулась ко мне. «Мой муж сказал, что ты хочешь меня видеть». «Вот». «А мне сказал, что ты хочешь меня видеть». «Лучше уж сразу обозначить, чем играть в недомолвки». Кьора закатила глаза. «Ах, мужчины трусы!» «Он храбро сражался», — встрял дядя. «Я видел». «В сражении легко. Взял меч и убивай себе врагов». Бабушка возражение отмела. «А в жизни все вы трусы». «Я рада тебя видеть». «Я, наверное, тоже не знаю». Кивок и взгляд. «Позволишь войти?» Я позволила. И мы снова сидели на кухне, пили чай и молчали, все трое. Она первой встала и сказала. «Потом, в другой раз, я найду правильные слова. Но в тебе нет ничего от моего сына». Она прижала руки к груди. И столько боли было в ее жесте, что дядя отвернулся. «Я надеялась, что боги дадут мне еще дитя, но...» «Ты ведь не из лесного народа?» Догадка приходит, когда она поворачивает чуть в сторону, и на щеке проступает рисунок, снова золото. «Не из лесного, кто-то...» Тоже древний, наверняка, и тайный, тот, о ком в обычных учебниках не пишут, зато многое становится ясно. И... «Подожди, я выхожу ненадолго и возвращаюсь. Вот, камней у меня не то чтобы много, но есть еще. Может быть, этого хватит?» Она смотрит на них и на меня тоже. Глаза у нее яркие, цвета солнца, и желтизна волос неравномерная. Если приглядываться, то в них проступает зыбкий узор языков огня. Ее рука в моей подрагивает. «Хватит!» — шепотом говорит она. «Когда-то, когда Бриок ушел из дому, чтобы увидеть мир, он встретил меня. Мой народ живет на краю моря, где соленая вода целует желтый песок. А потом свет злого солнца плавит его, сотворяя камни. Мой народ берет силу у огня, что обретается в жерлах вулканов. Мой отец не хотел отпускать меня». Еще одна история, которая случилась однажды. Но это хотя бы со счастливым концом или нет? Его мать была не рада, никто не был рад. И все говорили, что боги не дадут этому браку состояться. Но Брюок нашел 7 камней и сам ходил к дубу просить. И хватило, этого хватило. И когда мое дитя увидело свет, никто больше не мог сказать. Она замолчала, выдохнула. Когда его не стало, многие приходили. Говорили, что род не должен прерваться, что если он не желает отказываться от меня, то пускай. Его дом достаточно велик, чтобы нашлось в нем место иной деве, или ни одной даже, ибо найдется вдоволь желающих. Только дед отказался. Вот ведь. Я и сама сказала ему, что стоит подумать, выбрать, рискнуть. Я понимала, сколь важен наследник и ему, и всем лесным людям. Но он упрямый, такой упрямый, как и мой сын. Пальцы сжимаются. Если выйдет, то я стану племянницей, которая на 30 лет почти старше дяди или тети. Или не почти, не факт же, что получится сразу. Если выйдет, повторила я, то этот ребенок не будет моим отцом. Знаю, она чуть склоняет голову. Он будет совсем-совсем другим, и боль в моем сердце не исчезнет. Но, может, в нем появится что-то, кроме боли? Спасибо. Она отступает и улыбается. Если захочешь увидеть мир, как кипит кровь земли в жерлах вулканов, или как проливается она огненным дождем на землю, скажи. Я напишу своим родным, они будут рады узнать, что моя кровь продолжилась достойно. И ушла. А превратилась она, вот не знаю, что это за зверь такой, такой весь яркий-яркий. Огнедух. Дядюшка посмотрел на стену, на которой таял отпечаток, то ли буква, то ли просто след лапы. Теперь твоему дому не страшен огонь. Даже если его облить бензином, бензин сгорит, а вот дом останется. Огонь и земля? И после этого дорогой дедушка что-то там не одобрял в выборе отца? Или он просто... 7 змеиных камней — это много, а 1 ребенок мало. Он боялся, что у моего отца не будет детей, наследников. Спросить или не стоит? Иные раны затягиваются медленно, ни к чему бередить. «Как ты себя чувствуешь?» Оказавшись наедине с дядей, я вдруг совершеннейшим образом растерялась. «О чем нам говорить?» «Куда лучше, чем прежде». Дядя улыбнулся неловко, кривовато так. «Все налаживается, наверное». «Наверное?» «Я нашел брата». Прикусываю губу. «Отец сказал...» Он похоронил его. Спасибо. За что? Мы поговорили с ним и с Федькой. Он не держит зла. Он и вправду сбежать собирался. Не мог больше там один. И получается, что все развалилось. Она не хотела убивать, я так думаю. Молчу. Нечего сказать. Как узнать, хотела убивать сына безумная ныне старуха или не хотела? Или не зря лесные люди боятся безумия, гниль души? Можно ли ее излечить и как? Тут живая вода вряд ли поможет. Вчера я не доглядел, уснул почему-то. Устал очень. А она как-то дотянулась, коснулась креста. Опасно это, а она... Дядя тяжко вздохнул. Теперь думает, что ей снова 5. Точнее, просто 5. Ничего не помнит, никого. Это страшно. Страшно. Я представила, что и я сама. Представила и содрогнулась. Я нашел интернат хороший, дорогой. Я помогу. Не надо. Он покачал головой. У меня есть деньги. Просто как-то я оставить не могу. За ней присматривать надо. Да и врач говорит, что это начало, что может стать хуже в любой момент. И сиделку, если только круглосуточную, а у нее еще давление у мамы. Если интернат хороший, замолкаю. Даже если хороший, совесть все равно будет грызть и мучить. И нашептывать, что его сыновий долг самому приглядывать. Ей 5. Дядя посмотрел на свои руки. И она счастлива. Вчера рассказывала, что вырастет и выйдет замуж. И муж у нее будет хороший. Он станет ее любить. Ком застревает в горле. И не только у меня, у него тоже. И мы снова смотрим друг на друга и молчим. Там в шкатулке гвозди. Знаю. И крест. Этот крест теперь 1. Как-то так получилось. Я читал записи те, что ты сделала. И все верно. На той стороне все яснее, понятнее. Увидел, призвал, и она откликнулась. Сила. 2 части снова стали одним, как должно. Осталось лишь повторить тут. Странно, почему отец не увидел? Нисколько. Он, как и многие люди, искал святыню, а не Бога. А разве гвозди могут быть святыми? И что теперь? Не знаю. Это все-таки святыня из тех, что ей не место в нашем захолустье. В старом храме, обыкновенном и похожем на все сельские храмы одновременно, в нем нет ни должного пафоса, ни величия, ничего-то нет. Будет создана комиссия. Только будет? Еще не забрали? Пришло распоряжение. Я сразу как доложил и отправился в столицу. Но ей там не понравилось. Я хотел отдать, но оказалось, что избавиться от подобной вещи, коль уж она тебя выбрала, не так и просто. И как они восприняли там? Неожиданно спокойно. Мне даже кое-какие бумаги выдали, секретные. Оказывается, раньше существовал рыцарский орден, воинствующий, еще в Византии. Основан был матерью Константина, того самого великого. Который перековал гвозди из креста Господня на уздечку, помню. Во главе его встал сын Константина, Флавий Юлий Крисп. Ссылка. В реальной истории старший сын Константина был казнен по приказу отца. Конец ссылки. Так мать Константина пыталась спасти его от гнева отца. И спасла, судя по всему. Главное, что задачей ордена было не только и не столько реликвии хранить, сколько способствовать распространению веры. А звучит весьма обтекаемо. И за словами этими стоит многое. Войны, интриги и вот город. Орден не справился, и реликвии большей частью были уничтожены, и рыцари его пали не столько в сражениях, сколько... «В интригах?» – дядя кивнул. «То есть сугубо теоретически?» «Даже не теоретически. Наш род восходит к Константину и его матери. Я прислушалась к себе. Нет, не ощущаю величия. Вот хоть убей, не ощущаю». Да и сколько лет прошло, столетий, так кровь, если подумать, ничем не лучше и не хуже любой иной. Ведьминой ли, или же вот лесных людей, в которых, как оказалось, и капля огненной была. Запутано, и что-то удалось распутать, а что-то нет. Мне предложили подумать над возрождением ордена, но не знаю. Дядя посмотрел в окно. Я как-то... Одно дело службу проводить, и совсем другое – орден этот. И для чего? С кем воевать сейчас? Кого и от кого защищать? И с женитьбой этой пристали, мол, кровь пропадет. В общем, все сложно. Разберешься? Разберусь, конечно. Куда я денусь? Про тебя пытались узнать. Вот, только внимания церкви мне не хватало. Не стоит опасаться. Ты здесь и к этому месту привязана. И князь никому не позволит хозяйничать на своих землях. Да и не только он. Так что придется мне жену искать. Сказано это было с печалью. Найдешь, пообещала я. Обязательно. Только я знаю, я не он. Я никого не буду неволить. Это было хорошее обещание, и он его сдержит. Останешься? Предложила я. Дядя покачал головой. Ночь на дворе, и вообще, ты устал, наверное, а толком и не поговорили. Поговорим еще. Да, наверное, точнее, обязательно. И я когда-нибудь выберусь в забытые уже места моего детства. К дяде ли в гости, к деду ли, на край ли мира, время есть. Теперь есть целая бездна времени. Я проводила его до машины и даже сказала... «Будь осторожен!» «Буду», — пообещал он. «Не волнуйся. Как я понял, я принял силу реликвии, а она приняла меня. Так что смерть в аварии мне не грозит. Да и вообще...» «Все одно, — говорю, — будь осторожен. Люди изобретательны. И фантазия у них такая, что...» Но он уехал, а я осталась. И стою вот, глядя на дорогу. А луна почти в полную силу вошла. И делаю вдох, а следом выдох. Голова кружится от запахов. А потом меня настигают и звуки. Ветер. Ветер играет на ветвях и листьях. И сверчки звенят, подхватывая мелодию. Гудят травы. Ведьмина ночь? Сегодня? Я все-таки потерялась во времени. Вот совершенно. Не должна быть сегодня. Но сила зовет. Сила кружит голову, и тапочки падают с ног. А я кружусь, кружусь, спеша обняться с луной. И ветер растягивает волосы, обнимает. Как и когда я оказываюсь на лугу, не знаю. Главное, теперь я слышу, как поют травы, и земля полнится их голосами. И сами они, напитавшись силой, спешат вынести ее вовне. Над лугом поднимается дрожащая зыбь. Туман? Он пахнет цветами всеми и сразу. И от этого запаха голова окончательно идет кругом. И я спешу собрать с лепестков ночную росу. Умоешься и красавицей станешь, старое поверье. Но я умоюсь и стану. Пусть унесет роса заботы и болезни на остров Буян под камень горюч. Горе и горести, боль и тоску сердечную, и все то, что душе мешает летать. Ныне самое время расправить крылья. Ведьма! Она идет навстречу, дева в золотом наряде, с золотым волосом, золотой кожей, что покрыта мелкой змеиной чешуей. И глаза у нее тоже змеиные. «Прости», — говорю ей, остановившись напротив. «Руки мои полны росы и протягиваю ее». «Я не сумела помочь». «Отчего же? Он свободен». «Он мертв. То был его выбор, но он свободен. И я тоже». «И что теперь? Вернусь в отцовы чертоги». «А может?» — она подставила ладони, и роса упала на них невесомыми капельками. «Спасибо, сама я не умею». Чешуя тает под прикосновениями, и змеиный хвост исчезает, и передо мной встает вдруг девушка, почти обыкновенная, только очень и очень красивая. На ней длинная юбка, прикрывающая босые ноги, и белая блуза смотрится, может, не слишком современно, но ей идет, как и венок из цветов, что вырастают на волосах. «У реки будут жечь костры, насколько я знаю», — говорю ей. «Или это завтра? Но в городе все равно весело, кафе там или клуб». Не уверена, но подозреваю, что клуб в городе где-то да есть. «Хорошо, я давно не гуляла меж людей, уже и забыла, до чего неудобно это. Привыкну». Ее пальцы пробежались по косе, разбирая пряди. А взамен мне протянули горсть. «Змеи вы ко мне?» «Они». «Спасибо. То золото ты видела, тоже твое, по праву. Я держу свое слово. Да и батюшка доволен. Просил передать, что ежели вдруг, то только позови. Он тебя в любой день в жены возьмет». «Змеи вы камни горячи, и я не знаю, куда деть их». «Кинь на землю», — посоветовала та, что подарила их. «Они запомнят руки, а утром соберешь». Наверное, сила мне голову затуманила, если совет показался разумным, да и травы сберегут. Я коснулась колючего листа осота, что скрылся меж мягких клеверов, попросив его приглядеть за сокровищем. И осот сдвинул корни, принимая камни. Когда я разогнулась, змеи-девы уже не было. В город ушла. И мне бы... Или нет, меня тянуло в другую сторону, к дубу. И я пошла. Сперва неспешно, но с каждым шагом быстрее. Сила, что наполнила воздух, теперь пела и в моей крови. Древняя, исконная, та, что сделала мир живым, и та, что сама была жизнью. Лес встретил тьмой, расшитой россыпями светляков, и запахом травы, хвои, шумом ветвей, гомоном птичьим. Этой ночью ни зверь, ни птица не уснет и не причинит вреда друг другу. Этой ночью мир особый везде, и ноги несут меня к поляне. И от чего-то не удивляюсь, увидев княжича, который стоит рядом с огромным дубом. Люд положил обе руки на кору и голову запрокинул, разглядывая листву. А та светилась, переливалась то лазурью, то зеленью, и редкие желтые искорки то вспыхивали, то гасли. Дуб. «Красивый», — сказала я, останавливаясь. «Здравствуй!» «Здравствуй!» Люд повернулся. Я в сад вышел, а потом вдруг захотелось прогуляться. И так вот гулял-гулял, а потом здесь очутился. Кажется, начинаю понимать, как горсть с Девьяном заблудились. Хотя я не заблудился, но... Его просто позвали, и меня сейчас вот. И я шагнула навстречу, протянув руку. А он коснулся этой руки. Прикосновение оказалось горячим, обжигающим, в крови запела сила. «Ведьмина ночь», — сказала я. «Да, уже. Я думал, завтра. По календарю завтра быть должна». «Точно, костры ведь дед сказал готовить, и...» и потому, что завтра будет гулять весь народ. Для многих ведьмина ночь – повод для веселья и шума, но настоящая она другая. Она для тех, кто слышит, для тех, кого позовет. Земля ли, сила? И люд понял. А луна, пробившись сквозь ветви дуба, блеснула светом, щедро так, и в голове окончательно зашумело. И не знаю, кто из нас первый к кому потянулся, но это было правильно. Розы, шампанское, что там еще положено, шелк простыней. Листья дуба тоже могут быть шелковыми, а трава пахнет так, что, наверное, сходить с ума можно по-разному. Если так, как сейчас, то это даже приятно. И хорошо, и плевать, и только хочется, чтобы эта вот ночь длилась вечно, ну или хотя бы до рассвета, и, наверное, не только мне. Теперь Люд сорвал травинку и, скрутив кольцо, протянул мне. «Ты за меня точно замуж выйти обязана». «Это еще почему?» Ночью тепло, и ветер играет, скользит по коже. И до рассвета всего ничего. Но пока еще есть время просто лежать вот, смотреть на листья дуба, луну или того, кто рядом. Завлекла темной ночью в лес, соблазнила добромолодца, приворожила. «Ведьма?» — говорю. «Как есть ведьма», — соглашается Люд. И смеемся оба, и на смех этот дуб отзывается шелестом. И в нем мне чудится одобрение, а колечко, пусть травяное, но впору пришлось.